Часть 16. Травматическая. Видно, капитан тоже слегка отвлекся и в мыслях об ужине даже не подумал смотреть, куда шагает. А звездолет, то ли нарочно, то ли неверно истолковав мои мечты о «помыться», вывел дверь прямо на стену комнатки с бассейном. Ну и рухнули мы в воду, подняв фонтан брызг. Я только ахнуть и успела. К счастью, захлебнуться капитан мне не дал и почти сразу же вытолкнул на поверхность. Блин, надо было бортики со всех сторон продумать, а я, дура, только со стороны входа сделала. Но кто ж мог знать, что тут двери, где ни попадя, возникают? Ну, капля, ну! Когда мужчина молча подсадил на бортик, я поднялась на ноги, с грустью взирая на потоки воды, стекающей с махрового халата. Блин. Раздеться бы прямо тут, но не при капитане же. Вздохнув, развернулась и сдвинула бирюзовую перегородку. Взгляду открылась наполненная запахом цветов ванная. «Пожалуйста, подожди здесь одну секундочку», — попросила. «Я очень быстро». «Хорошо». Быстро скинув халат на пол, покосилась на душ. «Успею ли?» Нет, придется отложить. Капитану тоже отдохнуть надо, а сидеть в мокрой пижаме в чужом бассейне – удовольствие ниже среднего. Позже помоюсь. Мокрая груда халата на темно-сиреневом чистом полу смотрелась неприлично и вызывала желание запихнуть ее куда подальше. Слава богу, я не дома, а тут есть чудо по имени Капля. Едва подумала, а ткань уже беззвучно втянулась в пол. Здорово, когда о тебе заботятся. Надо бы и мне. Выклинчив у корабля пару больших полотенец, я чуть-чуть приоткрыла перегородку к бассейну и осторожно просунула одно в образовавшуюся щель. «Вытрись, а я сейчас». Смущаясь, предложила Лагратианину, который терпеливо дожидался освобождения из импровизированной тюрьмы. «Не торопись», — донесся из темноты его негромкий голос. «Все нормально». «Угу, нормально. Как же? Кому сказать, не поверят. Вывалиться в бассейн вместо гостиной, да еще и прямиком из комнаты самого Тародина. Вот и не верь после этого в магию имени. Похоже, каюк-ёпть — это приговор». Торопливо подсушив волосы, я уже обмоталась полотенцем и собиралась поклянчить у корабля чего-нибудь из одежды, когда... «Кэп, как вы тут ёпть!» Двери в ванной резко распахнулись, и я увидела стоящего на пороге Двара. Взвизгнув, отшатнулась. Естественно, поскользнулась на мокром полу и, не удержав равновесия, плюхнулась. Когда затылок встретился с ногой раковины, из глаз посыпались искры, а из-за спины штурмовика ко мне с клёкотом и писком метнулась разноцветная масса поклонов. «Угусь!» Сначала влетели мои, а потом четверка Дварова Аиных. И вся эта голдящая масса сцепилась под потолком, добавив головной боли визгом и шипением. Демон, виновато ахнув, метнулся, чтобы помочь подняться, но лужа на кафельном полу и торопливость – вещи несовместимые. Все это произошло за какие-то доли секунды, и когда Двар, охнув, брякнулся практически на меня, едва не снеся рогами умывальник, послышался грохот, стон, рык и визг. Одновременно. Мое ёпть в этой какофонии практически потерялось. Дальше. Больше. «Двар, как ты мог?» Пронзительному визгу Аи вторил болезненно слаженный стон троицы розовых поклонов где-то над нами. «Ёпть!» — сдавленная от демона, пытающегося подняться. Треск пластика и грозное рычание откуда-то сверху и сбоку. «Да слезь ты с меня!» — слегка придушенная. «Это уже я». Услышав рык и грохот, штурмовик снова потерял равновесие и опять плюхнулся на меня. «О, нет!» — Вот говорил мне папа не связываться со всякими козлами, а я не послушалась, подписала договор вслепую. Вот и результат. А что? Тоже рогатый. Правда, не воняет, а просто пахнет чем-то мускусно-острым. И все равно, почти голая, в одном полотенце валяюсь на мокром полу в собственной ванной, а меня пытается раздавить полуобнаженный мужик. Как назло, скафандр снять успел. Совсем не айс. Еще и голова кружится пуще прежнего. Спасли поклоны. Эти маленькие пушистые шарики, причем не только мои, но и розовые с багровым, вцепились в демона и подняли того под потолок. Придерживая сползающее полотенце, я кое-как села и пощупала набухающую шишку на затылке. «Такими темпами копыта раньше времени откину», — пробормотала, морщась. «Каюк, не надо мои копыта никуда кидать!» — взвыл демон. «Лучше капитана успокой, а то он меня сейчас на клочки порвет!» А и правда, по полу уже стелилась алая дымка, а сквозь остатки футболки капитана, стоящего у заметно потрескавшейся и частично порушенной перегородки, снова проявились багровые лезвия шипов. «Господи, за что мне это? Где же я так нагрешила-то? И главное, когда успела?» «А вот нефиг было ко мне в ванную вваливаться!» — мрачно пробубнила. «На кой тебе это понадобилось?» Двар не ответил. «Сложно ответить, когда тебя душат. А штурмовика душили, и очень усердно». Тарадин крыльями, оказывается, не только обнимать умеет, но еще и по назначению их использовать могет. В смысле, начальство на капле летающее. И пофиг ему, начальству то есть, и хрипы подчиненного, и визг взбесившейся четверки поклонов, и то, что демона держит уже только сам лагартианин. Вот прям за горло и держит, а рогатый только дрыгает в воздухе, угу, именно копытами. Пришлось подниматься. Штурмовик, конечно, сам виноват, но я против настолько радикальных методов воспитания в персонале вежливости. «Ау!» — подергала капитана за ногу. «Я есть хочу» и ударилась сильно. «Ну его, а? Брось бяку, пойдем кушать, а то я сейчас в обморок бухнусь. Либо от голода, либо от головокружения». Лагартианин еще с пару секунд продолжал воспитывать чувство такта в одном конкретно взятом рогатом психе. И я даже чуть-чуть испугалась. Ведь он же не серьезно. Не собирается же он двора убивать в самом-то деле. «Тарадин, ты меня вообще слышишь?» Со всей силы дергая взбешенного мужчину за ногу. «Брось его, говорю. Он по дурости, не со зла, а мне больно и...» «Дямс». Знала же, что местные все понимают буквально. Надо было говорить не «брось», а «аккуратненько уложи рогатого на пол». Или сказала бы «отпусти». Почему выбрала именно слово «брось»? Вот теперь раковина в дребезги, демон без сознания отдыхает в груди осколков. «Ты чего? Совсем сдурел?» Глядя квадратными глазами на картину маслом, простонала я. «Теперь придется дока звать или шуга». «Опять столпотворение, блин! Еще с Айей объясняться!» «Катя!» — не своим голосом простонал Тарадин. «Что, Катя?» — обернулась и обомлела. Алые глаза лагартианин ушли, конечно, но после глубокой зелени смотрелось это жутковато. И взгляд на мои голые ноги тоже как-то нервировал. Слегка волновал, но нервировал все же больше. «Не смотри так, я просто не успела одеться. Как раз собиралась, а тут он ввалился и...» Капитан снова зарычал, и алая дымка, стекающая с его крыльев, стала заметно плотнее. Футболка канула в лету, разодранная шипами и крыльями, просто повисла лоскуточками, а после... Мужчина прищурился, медленно выдохнул, и шипы втянулись в сиреневатое тело, теперь уже полуобнаженное. «Шаг?» Сглотнув, глянула на ошметки ткани у ног. «Мама!» «Катя!» «Не говори глупостей!» — раздался из-за открытой двери знакомый голос. «Не могла Катя двора соблазнить!» «Я сама видела! Они на полу целовались и...» Пара громких всхлипов. «И стонали оба!» «Когда это мы целовались?» «Стонали это, да, было! Больно же и...» «А чего это опять с Тарадином?» так за справедливость ратует? Или за мою девичью честь?» «Нет, полотенечко, едва прикрывающее грудь и попу, не самый подходящий наряд для встречи гостей. Но чего клыки-то отращивать? Еще и такие длиннющие». «Выйди, а?» — попросила жалобно. «Я хоть оденусь». «Ага, прям взял и вышел. Буквально». Меня поперек живота взял и из ванной вышел. Аккуратно встречу Айе с братцем. «Здрасте, гости дорогие, давно не виделись», — булькнула я растерянно. «Вы бы дока позвали, а то после наших стонов поцелуев двор того. Отдохнуть решил и рогами умывальник в хлам раздолбал. Лешук, ты же починишь?» Последние фразы я говорила уже, не видя окаменевших собеседников. Тарадин молча усадил на диван, сдернул со спинки плед с кисточками и укрыл, завязав на шее узлом. «Катя!» — осторожно начал главный механик, но под взглядом резко обернувшегося начальства голос его опустился до едва слышного шепота. «А что тут происходит?» «По ходу выезд дурдома на прогулку», — пробормотала тихо, поджимая ноги. «Насчет целителей и раковины я не шутила. Тарадин, сядь, пожалуйста, а то мне холодно». Чересчур плавный шаг крылатого лагартианина в сторону ангела-хранителя мне не понравился. Сама не знаю почему, но интуитивно почувствовала. Ничего хорошего в этой плавности и молчании нет. Дернула за край крыла. «Либо ты сейчас сядешь, либо я встану. А плед короткий, и голова у меня все еще кружится». Мужчина остановился, но не обернулся. «Блин!» Пришлось... Всхлипнула, шмыгнула носом и... «Знаю, прием запрещенный и пользоваться слезами недостойно, но что я еще могла сделать? Одеть супницу капитану на голову? Так супа жалко, есть хочется». Зато едва заскулила, он молниеносно развернулся и, увидев прикушенную губу и сморщенный нос, простонал. «Катя, я...» «Угу, было бы еще хорошо шипы убрать и обнять меня, бедную, да только не успел он». А я оказалась шустрее. «Ах ты! Соблазнила двар, а потом еще и убила!» Завизжала рыжая, узрев полуголую рогатую тушу на груди осколков. «Мало тебе моего брата было, гадина бесстыжая!» Это Лешук разговоры со мной разговаривал, а его сестричка почти сразу к ванной метнулась. И вот итог. Прежде чем я успела сообразить, что происходит, супницу одели на голову мне. «Все!» — не обращая внимания на дымящегося Тарадина, уже тянущего ручонки к охамевшей сотруднице, я встала. Сняла супницу с головы, вручила посудину капитану. «Сиди тут!» — рявкнула на мужика, толкая его на диван. «Будешь дымиться, пойдешь в свою ароматизированную каюту с кирзачом на кровати. Ты...» ткнула пальцем в Лешуга. «Забираешь своего рогатого товарища и валишь с ним к доку. Только сначала раковину мне почини». Обернувшись к слегка оглушенной моими воплями девице, прищурилась. «А с тобой, дорогая, мы сейчас побеседуем». Мясного рагу было жалко почти до слез, но после супа жадность отступила на второй план. «Для начала, мне твой рогатый псих нафиг не сдался. Братец твой давно не маленький и сам разберется со своими тараканами. А что касается моего морального облика?» В каюту влетел перламутрик и заметался под потолком, словно не зная, куда кидаться. Из ванной доносилось шипение и клекот сцепившихся не на жизнь, а на смерть поклонов. А я бесилась. Поесть не дали, одеться не дали, помыться не дали, поспать не дали. Еще и в совращении всяких копытных обвиняют. «А вот и ты!» Запрокинув голову, украшенную подтеками сливочного супа, я вперила грозный взгляд в перламутрика. «Я тебя просила за придурками проследить, а? Вот теперь быстро в ванную разнимать остальных, а потом вот эту, — ткнула пальцем в рыжую, — вон из моей каюты, и чтоб до утра ни одна сволочь сюда носа не казала. Все ясно?» «Мне не ясно!» Подбоченившись, визгливо вступила рыжая самоубийца. «С чего это ты раскомандовалась? Думаешь, Кэп поддержит? Как бы не так. Если он переступит порог трансформации, от тебя мокрого места не останется. Мы тоже сдохнем, но ты первая, раз с ним так близко якшаешься». «Ай-я!» Капитан рванулся к лагертянке, но я толкнула его в грудь. «Сиди, с этой я и сама справлюсь». «Как же, справится она! Да я за дварчика тебя!» Бульк, мясное рагу, медленно стекающее с головы рыжей, пахло умопомрачительно. «Никогда не лезь ко мне!» — процедила я, разбивая о миску, временно ставшую каско-шляпой, первую тарелку. «Будешь гадить в моей комнате? Побрею налысо!» Вторая тарелка разлетелась на кусочки. «А вякнешь еще в сторону Тарадина?» Парой стаканов стало меньше. «Глаз на попу натяну и скажу, что так и было!» Потерявшая ориентацию лагертянка зашипела. Но тут из ванны розовыми снарядами вылетели три вращающихся вокруг своей оси поклона. Почти одновременно врезались в грудь рыжей, извозюканную моим почившим далеко не с миром ужином. Девушка вскрикнула и плашмя упала на пол. Миска на ее голове жалобно дзенькнула и распалась на две равные половинки. «Дура! Думаешь, я поверю, что тебе двор не нужен?» — зашипела Айя, похлеще любой змеюки. «Капитан-монстр, а ты делаешь вид...» Бряк, плетеное блюдо с фруктами, словно само подвернулось под руку, и новая маска украсила злобное личико ревнивицы и хамки. «Я тебя предупреждала!» — отчеканила я, покрепче завязывая узел покрывала и собираясь вытащить незваную гостью из каюты за волосы. «Довела!» Никого тащить не пришлось. Мимо, прямо в дверь, как мяч в ворота, просвистел багровый рогатый клубок, и мои поклоны в полном составе, торжествующе чирикая, подхватили рыжую. «Стоп!» — крикнула, направляясь к девице, пытающейся выплюнуть ставшую кляпом местную сливу. Поклоны замерли, озадаченно пискнув. А я подошла, остановилась напротив сиреневого лица, с любопытством глянув на синее нечто, надежно залепившее рот красотки. Даже пальцем в него потыкала. А потом: «Завтра, как отмоешься и придешь в себя, извинишься. Может быть, только может быть, я тебя прощу». «Катя!» — возмущенно испуганный вскрик Лешуга заставил обернуться. Парень стоял, взвалив демона на плечо, и переводил растерянный взгляд с меня на сестренку в лапках поклонов и обратно. «Извини, солнце, но твоя сестра — законченная идиотка. Мало того, что она учудила в моей комнате разгром и на меня наехала, так еще и капитана монстром обозвала». «Но Катя...» — он покосился на окаменевшего Тарадина, который явно едва сдерживал желание самостоятельно провести разъяснительную беседу. «Нет уж, я видела, как тот со штурмовиком разобрался. Оно мне надо. Но, Катя, наш Кэп серьезно болен, и в определенном смысле он действительно монстр. И это мой герой? Так говорить о заболевшем человеке? То есть лагертянине? Тем более таком, как Тарадин? Даже если он, по-вашему, монстр?» — проговорила, с трудом держа себя в хрупком подобии рамок приличия, и сорвалась на крик. «Даже если он монстр, это мой монстр! Вон отсюда! Или я за себя не отвечаю!» Незваных гостей из каюты как ветром сдуло. А я плюхнулась на пол и заревела, едва капля закрыла дверь. Так обидно, так несправедливо. И даже не знаю, когда очередной придурок ворвется в мою спальню, ванную или гостиную с очередным бредовым обвинением. Сколько можно? Несколько дней подряд изгаляются, а я даже дверь не могу закрыть так, чтобы очередной псих не ворвался. То с кирзачом, то с веником наперевес. Ведь даже не двери, стены ломают, лишь бы нервы потрепать. И опять не поем нормально. Еще и Тарадина обозвали. Я знаю, каково это — быть бельмом на глазу. Знаю, как встречные отводят глаза, чтобы не смотреть на инвалида в коляске. И как ни старайся не замечать косых взглядов, как ни убеждай себя в том, что болезнь просто пугает здоровых, это все равно очень горько и обидно. А тут прямым текстом — сволочи. «Катя!» — меня осторожно погладили по плечу. «Не плачь, пожалуйста!» Я бы не плакала, да остановить истерику просто не было сил. Потеря крови, стрессы и все остальное сложились в одну кучу. Постоянные качели от хорошо к плохо и обратно бесили. Непонимание и откровенное предубеждение местных доводило до нервного тика. Вернувшиеся поклоны жалобно чирикали над нами, а я все ревела и ревела. Ревела, чувствуя, как меня осторожно поднимают на руки. Ревела, когда Тарадин нес в ванную. Ревела, даже когда на глаза попалась восстановленная раковина. Как Лешук мог так гадко... Ангел-хранитель, я же думала, он человек, а он сволочь. В очередной раз всхлипнув, почувствовала, как все вокруг проваливается в темноту. Док в который раз за сутки купировал воспаление среднего уха у координатора потоков. Нельзя так нервничать представителям его расы. Тем более у дурнохроника. И только работа у стабильно уравновешенных лагартиан позволяла обходиться безмедикаментозным лечением уже четвертый год. До полного излечения оставалось каких-то несколько месяцев, и вот теперь вся работа у рагу под хвост. Зеленые уши непрестанно дергались, и повышенным трением хрящевых оснований повышали температуру близ очага воспаления. В итоге нервная возбудимость, тик и замкнутый круг. «Успокойся», — увещевал его целитель. «Если бы не твоя аллергия, вкупе с боязнью замкнутого пространства, отправил бы в анабиоз на пару недель». «Нельзя без координатора потоков», — слегка заикаясь, протянул Дорн, судорожно стискивая в лапах странный предмет. «А если тоннель или пространственная петля? Как без стабилизации пространственно-временных течений?» «Можно подумать, сейчас от тебя был бы толк», — буркнул док, в глубине души признавая правоту собеседника. «Давай я тебе хотя бы дозу снотворного вколю. Выспишься и заодно немного придешь в себя». «Нет, только не это». «Но почему?» «Так ёбть же! Ей мой подарок не понравился. И наверняка землянка не успокоится теперь просто так. Я понял, земляне — страшная раса. Как ты думаешь, что это?» Дорн сунул под нос целителю тонкий сверкающий металлом штырь, на одном конце которого удерживалась странная красно-зеленая конструкция из кожи. «Оружие?» — предположил лагартианин. «Или...» «Вот именно, или...» «Это стимулятор рождаемости и...» Каюк сама проговорилась. «Еще и пыточное приспособление. Представляешь, насколько жутким должен быть акт воспроизводства себе подобных, если без пыток на него не соглашаются?» «О, а лог-сканирование выдало сходную с нашей физиологию. А психику ваше сканирование анализирует? С какой точностью? Тут и оно. Я, значит, засну, а ёпть мне в глаз вот это воткнет, чтобы обеспечить себя потомством. Нет уж». «Да с чего ты решил, что ты ей нужен? Ваши самки вообще яйцекладущие, а земляне живородящие». «Что? Я должен буду из себя выдавить нечто живое? О, нет!» Туфелька полетела в дальний угол, а сам координатор, содрогаясь всем телом, метнулся к двери и прильнул к ней спиной. Исполненный ужаса взгляд прикипел к отблескивающему металлом каблучку шпильки. «У нас на родной планете есть такой паразит — марма. Он впрыскивает жертве вместе с ядом личинку, которая жрет носителя изнутри так медленно и аккуратно, что несчастный остается в сознании даже в тот момент, когда, прогрызая путь к свободе, из него выбирается новая марма. «Ты бредишь», — произнес медик, но особой уверенности в его голосе не услышал ни координатор, ни сам хозяин. «У них потомство на свет появляется так же, как и у лагартиан». «Да? А зачем тогда пытки?» «В любом случае не понимаю, с чего бы Каюк выбирать именно тебя в качестве партнера». «Да из мести же!» «Говорю, она пришла в ярость из-за отсутствия пары у подарка. Ей, видно, хотелось, чтобы они размножались естественным путем, и... О, это намек!» «Какой намек? О чем ты?» Дорн испуганно огляделся. «Мой подарок — размножение. Это уже практически предупреждение или угроза. Спрячь меня, я...» «Бреньк?» Заслышав шаги за дверью, координатор взвился на полметра вверх, завизжал и кинулся под шкаф с воплем. «Спрячь меня, спрячь меня, спрячь меня! Я хочу жить и не хочу размножаться под пытками! Умоляю, спрячь меня!» «Спаси его!» — ударил по ушам женский крик. Едва целитель, тяжело вздохнув, открыл дверь. «Умоляю, спаси Двара!» «Где он и...» «Ох, Айя, а с тобой-то что?» — отшатнулся от буро-зеленой девушки Док. «Это все Каю...» «А-а-а, ёпть! Я говорил! Мы трупы! Это все она, ёпть!» Заголосил Дорн, безуспешно пытаясь втиснуть свое двухметровое туловище под узкий шкафчик с лекарствами. «От нее нигде не спрятаться, не уберечься! Не смогла сожрать демона, так заставила размножаться!» «Не говори глупостей!» — отмахнулся Док и повернулся к окаменевшей девушке. «Так что с тобой, Эдваром, Айя?» «Никакие это не глупости!» Зло зашипела лагартианка. Каюк его соблазнила, а потом бросила умирать. На полу, в ванной. Еще и умывальник его рогами расколотила. Его восхитительными рожками. Рожулечками. Рожульками. «Да быть нему!» Толстячок выглянул в коридор и осекся, узрев в отдалении Лишуга, несущего штурмовика. «Ох, неужели правда?» Зеленый невротик, почти перейдя на ультразвук, завизжал. «Нет, не хочу!» Вскинулся, намереваясь бежать, куда глаза глядят, и... Шкаф, не выдержав такого издевательства, рухнул. Брызги стекла и самых разнообразных настоек, притираний и химических реактивов вперемешку со стандартными лекарствами разлетелись по медотсеку. Если бы Док уже не сбился со счета, считая травмы Двара за последние пару дней, если бы не нагнетающая обстановку дикие предположения коллег, если бы все могло обернуться иначе, но целитель кинулся к штурмовику, лишь приказав на ходу Айе и Дорну помыться. Если бы. Рыжая, не отходившая далеко от двери, бросилась навстречу брату с любимым на плечах, а координатор забился в угол, тихонько подвывая. Воспаление среднего уха совсем не шутки. В самых запущенных случаях заболевшие сородичи зеленого ушастика от страха даже отгрызали себе конечности. Но это, правда, лишь в родных болотах, где ядовитые туманы провоцировали сумасшествие. Вот такой естественный отбор. Дорн, конечно, находился в куда более выгодных условиях. И лекарства, и никаких ядовитых туманов. Хотя можно ли считать ядовитым туманом испарение сотен реактивов и химически сложных смесей? Спорный вопрос.